Чего, вернее, кого испугался лорд Диэс? Был ли это испуг? Может, он хотел меня защитить? Но что я такого сделала? Кого мне опасаться? Черного дракона декана Ваза? Его племя не делало тайны из второй ипостаси. Архимага Тангриха, искусно притворяющегося, что ему полшага до старческого маразма? Нет, нет и еще раз нет. Неужели Арлорда, чьи крылья и странную печать мне удалось разглядеть? «Сейчас вы выйдете из аудитории и дождетесь окончания экзамена», сообщил мне лорд Диэс. Кинул красноречивый взгляд на груду свитков. Кажется, в коридоре дожидалось еще как минимум 15 претендентов на место на факультете светлых. «Пообещайте, Вайрис, что никуда не уйдете, пока мы с вами не выясним все обстоятельства». «Но позже, позже обо всем поговорим. Теперь идите, хотя нет, дайте ваше письмо», напомнил магистр, и я протянула ему послание наставницы. На этом мои дела в Академии Хольберга закончились, но странное поведение светлого мага, его просьба дождаться и мое непроизнесенное обещание заставили меня остаться. Я уселась на подоконник, положила книгу на колени, прислонилась лбом к стеклу и смотрела, как на окне появляется и исчезает запотевшее белое облачко моего дыхания. Провожала взглядом счастливцев или несчастных, кто провалил последний экзамен. Я бы с радостью отдала последним место, но разве можно так сделать? Вместо этого подумала о Рэми. Затем мои мысли улетели далеко домой в Волчий дол. Дождаться светлого мага не удалось. Появился секретарь, долговязый веснущатый парень, и заявил, что магистр Шарес желает меня видеть сию же минуту. Я бросила растерянный взгляд на дверь в экзаменационный зал. И что мне теперь делать? Из поступающих светлых оставалось человек 5, значит, не меньше часа ожидания. Я вполне могла встретиться с магистром Шарезом и вернуться. Отправилась за секретарем, размышляя о предстоящем разговоре. Я расскажу ему о жизни магини Севисы в Волчьем долу, о том, как она скучала по академии, но каждый день до самого последнего помогала людям, хотя вряд ли такие вещи интересуют темного. Тогда, быть может, о ее могиле на одном из трех холмов, с которого открывался вид на горную долину, где выращивали виноград для терпкого, славящегося на весь кемир вина. На могиле росли красные маки, магический символ сна и забвения. Нет, не посаженные моей рукой, они сами появились. В народе говорят, когда умирает один из высших магов, земля плачет кровавыми слезами. Тут, порядком пропетляв по длинным переходам, секретарь распахнул одну из дверей в одном из бесконечных коридоров академии. Я шагнула в полутемный кабинет. Единственное окно было зашторено, но сквозь щели в темных гординах пробивался вечерний свет, смешиваясь с льющимися из свечей на столе и небольшого магического светлячка над головой. Я поежилась. Стремительно приближался день летнего равноденствия с самой короткой ночью, но здесь, в альковах темного мага, царила вечная тьма. Красноватые блики падали на расставленные по полкам черепа и серебряные амулеты, сваленные вперемешку со свитками, излучающими холодный, сводящий зубы запах некромантии, ритуальные кинжалы и жертвенные чаши. Хозяин поднялся с кресла в углу комнаты и пошел к нам. Его быстрые движения, резкий взмах головы, когда он отбросил длинные волосы с лица, нетерпеливый жест, которым прогнал секретаря, выдавали крайнюю степень нетерпения. «Лайн и Вайрис?» — спросил он у меня недовольным голосом. Я поклонилась. Затем еще крепче прижала к груди книгу дяди Никласа, словно она — единственная защита между моим бренным телом и сверлящим взглядом магистра. «Это что такое?» — рявкнул он, схватив со стола свиток. «Пошел прочь!» — приказал замешкавшемуся в дверях секретарю. и на миг я пожалела, что не могу присоединиться к парню и сбежать вместе с ним. «Письмо могине Сивисы, магистр!» Я узнала пергамент. Неровные края, пятно от киновари, изученный мною вдоль и поперек за время путешествия красный сургуч с печатью наставницы. Разломанное, значит, магистр Шарес прочел. «Вы в курсе написанного?» «Нет», — отозвалась я. «Конечно же нет. Письмо предназначалось вам, от меня лишь требовалось его отдать. Тогда вам будет не менее интересно ознакомиться с его содержанием», — произнес язвительно. «Читайте же». «Что?» «Письмо, Лайны Вайрис! Читайте вам, говорю!» Сунул свиток мне в руки. Остановился напротив, расставил ноги и, покачиваясь, уставился мне в глаза. Я отшатнулась, и он поморщился, будто на его худой искривленный нос села большая противная муха. «Я не могу, вернее, не имею права. Это ваше письмо?» «Читайте вам, говорю!» «Но...» «Вайрис!» — рявкнул темный маг. «Это письмо целиком и полностью посвящено вам!» Под давящим взглядом развернула свиток. «Слух!» — приказал магистр. «Дорогой Ильсар!» — начала я, кусая губы, чтобы не заплакать при виде знакомого почерка. Дыра в груди, появившаяся после смерти наставницы, как оказалось, никуда не исчезла, наоборот, открылась, дохнув могильным холодом. «Я...» — подняла на него взгляд. «Вы уверены?» «Демоны вас побери, Вайрис!» «Не упоминайте о них!» пробормотала я, вспомнив уроки травницы из Волчьего Дола. «Демоны, утверждала она, не так уж далеко, как нам кажется». «Дорогой Ильсар», собравшись силами, вновь начала читать. «Если ты получил это письмо, значит, меня уже нет в мире живых. Я обращаюсь к тебе, моему лучшему ученику, гордости Хольберга». Магистр хмыкнул, пересек комнату, опустился в кресло. «Сивиса в бытность свою имела привычку называть меня позором Академии». «Ты уже знаешь», — продолжала я, «что после памятных событий 20-летней давности...» Тут магистр пробормотал что-то невнятное. «Я была вынуждена покинуть Хольберг и поселиться в уединенном месте. Из всех земель на Кемире мой выбор пал на Волчий Дол. Он мог стать для меня проклятием, вместо этого превратился в спасение. Благодаря маленькой девочке, которая заменила мне дочь, а я ей, надеюсь, мать...» В этом месте я некрасиво зарыдала. Слезы, подобравшись к горлу, прорвали оборону и полились наружу. «Прекратите, Вайрис!» — поморщился магистр. «Она умерла!» — давясь слезами, сказала ему. «Знаю. Читайте уже, дальше будет интересней». Пришлось вернуться к расплывающимся сквозь слезы строчкам, написанным ровным, красивым почерком магини. «Ее зовут Лайны Вайрис», — продолжала я. «Именно она вручит тебе это письмо. Я прослежу, чтобы девушка приехала в Хольберг в середине июня, аккурат за день до приема в академию. Из-за моих разногласий с ее отцом Лайны не знает об истинной цели своего путешествия». Я изумленно опустила письмо. «Продолжайте», — усмехнулся магистр. «Я научила ее всему, поэтому уверена, что она успешно сдаст вступительные экзамены. Память уже начала меня подводить. Многие знания Лайны хаотичны, но в академии их приведут в порядок. Думаю, она могла бы поступить на третий курс, но советую тебе...» «Пропустите два абзаца», — произнес магистр. «Советы других меня мало интересуют». Я оставила ей в наследство свой дом и свитки по магии. В тишине Волчьего Дола мне удалось серьезно продвинуться в изысканиях по магии огня, а также сумму, которой хватит, чтобы оплатить 5 лет обучения в академии. «Дорогой Ильсар, в память о прошлых днях и о том, что я сделала для тебя, надеюсь, ты не откажешь в моей просьбе. Я прошу взять мою воспитанницу под свою опеку». Я выдохнула с изумлением, взглянув на мага. «Вот-вот», — усмехнулся он, — «Сивиса хочет, чтобы я стал вашим опекуном, Вайрис. Но это еще не самое интересное. Кстати, вы поступили?» поинтересовался он. «Думаю, да. Лорд Дьес, по-видимому, впечатлился умениями маленькой воспитанницы магини Сивисы. Прибежал ко мне с письмом, сверкая глазами, словно ему вожжа попала... не для ваших ушей». «Да, поступила, но я не могу учиться в академии». «Почему же?» «Мне нужно домой». «Чушь! Но я...» «Ерунда! Выбросите это из головы!» «Как же сложно с темными!» «У меня нет денег на обучение», — твердо сказала ему. Он удивился, склонил голову, рассматривая меня. «Позвольте поинтересоваться, что вы сделали с наследством Сивисы? Потратили на платье и булавки?» Оглядел меня с ног до головы. «Нет, вряд ли. Ну же, Вайрис, признавайтесь. Откройте правду вашему новому опекуну. Вы мне не опекун!» Он усмехнулся. «Я жду!» «Это вас не касается. Или мне позвать заплечных дел мастера, попросив прихватить с собой кое-что из богатого пыточного арсенала?» Язвительно поинтересовался магистр. «Можете сказать мне все, как на духу?» Уставился на мою книгу. «Словно я исповедник единоверы. Поверьте, мы, темные, намного более терпимы к человеческим слабостям».